Головин переулок. Театр Завадского понемногу становился популярным. Годы его расцвета 1933, 34, 35. В нашем репертуаре появилось несколько пьес советских авторов: «Армия мира» Никулина, «Ваграмова ночь» Первомайского, «Опыт» Тренева. А три наших премьеры «Волки и овцы» Островского, «Ученик дьявола» Шоу и «Школа неплательщиков» Вернейля пользовались шумным успехом. Попасть на них считалось престижным именно потому, что попасть было трудно. Билеты расхватывались моментально. Кроме Морецкой и Мордвинова, большой успех выпал на долю Осипа Наумовича Абдулова, замечательного актера, ну, о нем речь впереди, игравшего в «Волках и овцах» Лыняева, в «Ученике дьявола» генерала Бергайна, в «Школе неплательщиков» Фрамантейля. Я уже говорил о том впечатлении, которое произвел на меня Мордвинов-Мурзовецкий, ведь «Волки и овцы» вышли в том году, когда я уходил из театра. Вернувшись, стал играть его в очередь с Мордвиновым. Искать свой рисунок мне не хотелось, да и надобности в этом не было. Все было абсолютно по мне. Иногда у меня мелькала мысль, что, может быть, Завадский, строя роль, где-то подспудно имел в виду и меня, а не только раннего Мордвинова. Ну, как бы то ни было, совершенно освоившись в роли, сыграв много спектаклей и имея успех, я, тем не менее, чувствовал, что играю хуже Мордвинова. Вот что значит первый состав. Мне повезло. После случая с Мурзовецким я никогда не находился в положении дублера. Но если мне доводилось кого-либо вводить в свою роль, я относился к этому с полной добросовестностью, помогая чем и как мог. Хорошей школой для меня явилась «Школа неплательщиков». Это был знаменитый спектакль Завадского, украшенный сценографией Тишлера и музыкой Шостаковича. Вот какой подобрался букет имен. Казалось, легкомысленная комедия Вернейля того не стоила, но был в ней некоторый социальный заряд, который Завадскому удалось развить и создать злой спектакль о разложении нравов буржуазного общества. Некий предприимчивый молодой человек Гастон Вальтье, его играл я, открывает школу, задача которой — обучать почтеннейших буржуа искусству увиливания от налогов. Мы знакомимся с клиентами этой школы. Среди них Кокотка, поэт, предприниматель и даже министр. Тишлер очень изящно оформил спектакль. Сценическая площадка была с трех сторон окружена легкой конструкцией из блестящих металлических трубок, которые, пересекаясь, образовывали как бы клетку, с четвертой стороны открытую для зрителей. На сцене находился мой письменный стол, уставленный телефонами, а также небольшое количество очень элегантной мебели из светло-желтой соломы, сплетенной таким образом, что спинки кресел по бокам заканчивались воздетыми кверху, как бы в мольбе, человеческими ладонями. Это легкое ироническое оформление давало простор для интересных мизансцен. Существует образное выражение «хоть на стенку лезь», обозначающее, как известно, крайнюю степень нервного состояния человека. Завадский решил это выражение материализовать и предложил мне в том месте роли, где я, подозревая жену в измене, сильно возбужден, полезть на стенку, что я и сделал, кинувшись на конструкцию и повиснув на металлических прутьях. Эта мизансцена радовала зрителей, чудесно принимавших спектакль. Он легко и изящно играл со всеми исполнителями. Прелестно играли Норочка Полонская, мою жену, Павленко, банкира Шапелода, Бродский, моего секретаря Жиру, Лифанов, поэта, Гетманов, министра. О Морецкой и Абдулове я уже не говорю. А что же я, центральный исполнитель? Я, попросту говоря, не поспел к премьере. Премьерный поезд уже двинулся к зрителю, а я все еще бежал за ролью, не успевая вскочить в нее. Уж очень она была велика и трудна. Я доделывал ее уже на публике, а так как школа прошла 400 раз, то к сотому примерно спектаклю я уже звучал в роли. приобретая аллюр, необходимый комедийному премьеру во французской комедии. Позднее, когда какие-то люди хвалили меня в этой роли, я точно знал, что это не зрители премьеры, а те, другие, подальше, к сотому спектаклю. Любопытно, что мой жизненный гардероб пополнился за счет школы. У нас в театре обычно премировали юбиляров сотого спектакля отрезами на костюм. А так как дублеров у меня не было, то, по крайней мере, три костюма за счет господина Гастона Вальтье я сшил. По мере роста нашей популярности опять возник вопрос о новом помещении. Появились всякие обещания и ничего конкретного. Начинались наши длительные гастроли, обычно на Украине, Донбасс, Харьков, Киев. Мы играли на больших сценах хороших театров и развращались. Нас никак не тянуло домой в подвал. И на театральных капустниках мы грустно распевали сочиненные мною куплеты на мотивы музыки, звучавшей в наших спектаклях. Периферию пленили, лампочку в дар получили, сувенир от горняков Донбасс. Но из гастролей все в тот же подвал с грустью и болью театр приезжал. Или не дали, хоть и обещали, и теперь уж верно больше не дадут. Пропали мы в сыром подвале, в горе и печали. Будет нам капут. Дирекция театра обивала пороги необходимых инстанций, усиленно хлопотали за нас появившиеся у нас меценаты, и, наконец, свершилось. Нам дали прекрасное театральное помещение на улице Воровского, но, увы, дали пополам с театром Каверина, чтобы день играли они, а день мы. Стало ясно, что это не выход, а временное облегчение, и вот тогда-то из Комитета по делам искусств нам сообщили, что театр Завадского переводится на постоянную работу в Ростов-на-Дону, вливаясь в труппу Ростовского драматического театра имени Горького. Бомба! Театру Завадского доверяется почетная задача — привить мхатовскую культуру периферийной труппе. Вот такая красивая формула была придумана для нашего переезда. Но мне кажется, что истинная причина была менее помпезной. Нас, бесприютных, просто хотели сбыть с рук. И летом 1936 года мы выехали в Ростов-на-Дону.